Семь цветов здоровья. В начале книги я говорил, что каждый цвет обладает особыми свойствами, которые можно использовать для исцеления глаз, и не только их. Цвета мощно воздействуют и на другие функции нашего организма. Каково же физиологическое значение каждого из цветов?